комары ни одного из нас не пощадили. Посыпались идиотские вопросы и высказывания. Что теперь с нами будет? Нам нужны лекарства, антибиотики. Не может быть. И что теперь? Объявят карантин? Леклерк попытался утихомирить собравшихся. Сейчас придет специалист. Он подробно расскажет о способах борьбы с опасностью, которая нам угрожает. Малярия! Малярия! Да как такое возможно? Твердила перепуганная Дель Пьеро. Во Франции не бывает малярии. Откуда взялась эта гадость? Черт! Во всем этом еще предстоит разобраться. Службы здравоохранения, ВОЗ и ученые разных специальностей уже подключились к работе. Они сообщат нам, насколько велик риск. Риск? Насколько мне известно, от этого подыхают. А если не сдохнем, так нас до конца жизни будет трепать лихорадка. Я ведь не ошибаюсь, а, комиссар? Не ошибаюсь? Окружной комиссар не ответил. Он сел на скамью лицом к нам, свесил руки между колен. «Есть опасность распространения?» — спросил я, почесывая ухо. «Мне сказали, что эти насекомые — эндофаги», — ответил Леклерк. «Они остаются внутри первого помещения, в какое проникли. Видимо, это должно уменьшить опасность распространения инфекции в Шоманбри. В любом случае, пока требуется строжайшая секретность. Никто ничего не должен знать». Даже ваши семьи. Приказ министерства. «Бред какой-то!» — закричал Сибирский. «Как, по-вашему, я смогу скрыть это от жены?» «Как-нибудь выкрутишься. Малейшая утечка, и немедленно поднимется паника. Службы неотложной помощи захлебнутся, начнется психоз. И все это немедленно разнесут средства массовой информации». Вошел какой-то тип на коротеньких ножках и в слишком длинном халате. Маленькие круглые очки в роговой оправе с трудом держались на его орлином носу, и вид у мужика был очень серьезный. «Добрый день всем. Я профессор Диамон, специалист-паразитолог. Вы уж простите, что не встречаем вас аплодисментами», язвительно прошипел один из инспекторов. И давайте сразу к делу. Хватит тянуть резину. В двух словах. Мы умрем? Мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось. Если лечение малярии начать вовремя, она не смертельна. Расскажите поподробнее, доктор. Что с нами будет? Чем нас станут лечить? Антибиотиками? Антибиотики не панацея. И малярию ими точно не лечат. Профессор уселся на стол, выпрямил спину. Первое, что вам следует знать, зараженный анофелес не обязательно является переносчиком паразита. Имеется множество сложных факторов, и основной из них – возраст комара. У 40% исследованных нами самок найден плазмодиум фасципарум, худший из четырех паразитов, заражающих малярией, и в то же время наиболее распространенный. По иронии судьбы, Plasmodium fasciparum имеет форму кольца, и это вкупе с крохотным размером позволяет ему проходить даже в самые тонкие кровеносные сосуды, а следовательно проникать в мозг. Исход вам понятен? Все затаили дыхание. Мысленная пытка. Такое чувство, будто мы оказались в зале, где совершается казнь, не зная, кому предстоит погибнуть. А профессор уточнил. Ваши шансы заразиться равны, скажем, 20 из 100. 20%? Черт! Заорал Сибирский. Нас здесь 9 человек. Значит, 2 из нас могли заразиться. Какая-то блядская русская рулетка. Дель Пьеро осела на стуле, закатила глаза. «Извините, здесь такая жара?» «Сожалею, «Но эти помещения не оборудованы кондиционерами», — объяснил ученый. «Сейчас мы пройдем в лабораторию, там прохладнее, и я вкратце расскажу вам о развитии болезни. Очень важно, чтобы вы все хорошо поняли до того, как встретитесь с врачом, который назначит соответствующее лечение». Мы, унылые, серьезные и безмолвные, выстроились друг за другом и будто скот на бойню, потянулись по коридорам. С ума сойти, как рушится жизнь, стоит только в неудачное время оказаться в неподходящем месте. Вот в таких случаях и хочется палить. Пристрелить этого вора, крадущего жизни, без всякой жалости. Вот, наконец, отсек, посвященный Plasmodium fasciparum, Vivax ovale и Malariae. Примечание. Четыре рода малярийных паразитов. Конец примечания. Белые стены, белые полы, резкий свет неоновых ламп, сотрудники в масках. На стенах большие плакаты, показывающие стадии развития комара. Яйцо, личинка, куколка и маго. Медленное созревание человека-убийцы. Анофелес, единственный переносчик Plasmodium fasciparum, человек, это единственный хозяин, начал Диемон. Этот паразит существует постольку, поскольку существуем мы. Нет людей, нет и малярии. Он указал на фотографию насекомого, увеличенного до человеческого роста. Выпученные глаза, омерзительные волоски, несущий разрушение хоботок, похожий на титановое сверло. Видите ли, зараженный экземпляр, кусая вас, впрыскивает слюну, которая растворяется в вашей крови, и тогда в вас проникает паразит. Микроскопический организм, который мог бы навести на мысль о троянском коне. Не проходит и получаса, как он уютно устраивается в вашей печени, и там, невидимый, в течение инкубационного периода, который продолжается обычно от 6 до 20 дней, множится, превращаясь в сотни тысяч одноклеточных паразитов. Сейчас, с клинической точки зрения, у вас могут быть скрытые симптомы. Вы хотите сказать, что в течение инкубационного периода никакие ваши технологии не помогут узнать, заболели мы или нет? Сибирский нервно хихикнул. А как же все эти микроскопы, все эти электронные аппараты? В том и состоит особенность малярии, что это убийца, достигший совершенства, дорогой мой. Иначе мы бы давно ее победили. Лейтенант прижал руку к животу. На глаза у него навернулись слезы. Может быть, паразиты внутри нас начали размножаться? Сколько уже тысяч? Диемон показал на плакаты с циклами эволюции. Плазмодиум будет развиваться внутри печени на пространстве не больше миллионной доли волоса. Искать его, с соблюдением всех пропорций, все равно, что искать монетку на дне Средиземного моря. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему его невозможно обнаружить. Но продолжу. За инкубационным периодом следует период инвазии. Начинается болезнь. Паразиты попадают в кровь. Красные кровяные шарики лопаются. Теперь на заболевание указывает анализ крови. Кроме того, оно проявляет себя лихорадочным состоянием и головными болями, примерно так, как бывает при тепловом ударе. К сожалению, в это время нередко оказывается, что вмешательство запоздало. Вот потому каждый из вас немедленно отправится к врачу, который подберет ему таблетки, предположительно убивающие паразитов, в соответствующей дозировке. «Предположительно?» — дрогнувшим голосом переспросил я. «Паразиты мутируют и адаптируются. В некоторых местах, в частности в странах третьего мира, существуют, например, зоны резистентности к хлорохину или даже полирезистентности –